Управление Калинкинского завода располагалось в недавно перестроенном здании на Истлянской улице. У ворот Ванзарова и Джуранского встретила непривычная тишина и пустота. Лишь один сотрудник компании дежурил у входа, дожидаясь господ из сыскной полиции. Он сильно продрог и с радостью проводил приехавших к кабинету председателя правления. Эдуард Егорович Эпсворт, дородный господин, с роскошными седыми усами и маленькой бородкой, радушно поздоровался с гостями. Ему было по-мальчишески интересно принимать настоящих сыщиков. «Ну-с, господа, чем могу быть полезен?» Эпсворт обладал приятным, сочным баском хлебосольного барина и шутника. «А то, изволите видеть, наши сегодня решили побастовать, так сказать, в знак солидарности. И ведь, что характерно, еще вчера все были довольны и зарплатой, и работой, пролетарии, большие затейники, доложу вам». Ванзаров понял, что господин любит пообщаться, и резко перешел к делу. «У нас есть основания предполагать, что на вашем заводе будет предпринята попытка крупной диверсии», — заявил он официальным тоном. «Что предпринято? Господа, я не ослышался?» «Опасность далеко не шуточная», — Ванзаров посмотрел прямо в глаза весельчаку. Мрачное спокойствие Джуранского добавило к словам сыщика особую основательность. «Это что же, революционеры ручную бомбу в солодовый бак бросят?» Эпсворт отказывался верить такой новости. «Если вас интересуют детали, это будет отравление. Массовое отравление пива. Может быть, даже сегодня». Эпсворт схватил колокольчик, отчаянно позвонил и приказал вбежавшему секретарю немедленно вызвать директора завода. Не прошло и минуты, как в кабинете появился гладкий и дородный господин, который представился Иваном Рамуальдовичем Малецким. «Вот, господин директор, господа из сыскной полиции сообщают, что сегодня или завтра у нас планируют диверсию». Эпсворт погладил ухоженную бородку. «У них есть данные, что некие лица хотят отравить наше пиво. Кстати, не знаете, какой сорт выбрали злоумышленники? Баварское, пильзенское, столовое или портер?» Господин председатель все еще пытался шутить. «А почему таким серьезным преступлением занимается сыскная полиция, а не жандармы или охранное отделение?» — вдруг спросил Малецкий. «Мы расследуем убийство, которое привело нас к возможным исполнителям этой акции», — Ванзаров говорил жестко и уверенно. «Вот что, господа, я вам скажу. Может быть, где-то такое и возможно, но только не на нашем заводе», — возмущенно ответил Малецкий. «У нас, извольте знать, порядок и дисциплина. Мы не какое-нибудь затрапезное товарищество Дурдина. Мы Калинкин, лучший пивной завод России, самый крупный, самый современный. И хочу сказать, что у нас есть заводская полиция, которая неусыпно несет вахту. К тому же ни сегодня, ни завтра на заводе никого не будет. Забастовка-с. Вот так». «Ну-с, господа», — Эдуард Егорович сложил лапки на круглом пузике, — «что скажете?» «Я прошу выслушать наше мнение приватно», — сказал Ванзаров, не глядя на Малецкого. «У меня нет тайн от Ивана Рамуальдовича», — заявил Эпсворт патетическим тоном. «Как скажете?» Ванзаров медленно вздохнул. «Дело касается Роберта Эдуардовича». Сыщик замолчал, дав возможность председателю осмыслить услышанное. Он не хотел, чтобы о деле с младшим Эпсвортом знал такой неприятный тип, как Малецкий. Эпсворт помрачнел. «Извините, Иван Рамуальдович, что вас побеспокоил», — заискивающе сказал он. «Вы свободны. Езжайте домой, отдохните. Все равно у нас до понедельника нечем заняться». Малецкий недобро глянул на Ванзарова и, ни с кем не прощаясь, вышел из кабинета. Обиделся. «Вот досада», — пробормотал Эпсворт и тут же посмотрел на Ванзарова. «Что вы хотите сообщить мне о сыне?» «Скажите, Эдуард Егорович, ваш сын знаком с производством? Он бывает в цехах?» «Но, разумеется», — Эпсворт удивился наивному вопросу сыщика. «Он мой наследник, я ввожу его в курс дела, Роберт полностью освоил рецептуру, знает весь технологический цикл, прекрасно разбирается в финансах, а сейчас заканчивает коммерческое училище. Господа, может, наконец...» «Объяснитесь?» Ванзаров и Джуранский переглянулись. «Еще один вопрос. «У вас нет его фотографии?» «Конечно, есть». Эпсворт повернул одну из богатых фотографических рамок, стоящих на столе. «Вот, это мой дорогой мальчик, мой Роберт». На салонной фотографии стройный юноша, лет 20, в идеально приталенном костюме, с модной стрижкой и усиками, элегантно опирался рукой на колонну из папье-маше. Обычный снимок дорогого фотоателье. «Это тот. Из номера», — склонившись к сыщику, шепнул Джуранский. «И заколка на галстуке та же». «Мне тяжело это говорить», — продолжил Ванзаров. «Но ваш сын, скорее всего, именно тот человек, который бросит отраву в чаны с пивом». Председатель откинулся на спинку кресла и добродушно улыбнулся. «Господа, это невозможно», — спокойно сказал он. «Мой сын второй день болеет и не выходит из дому. Доктора приписали ему постельный режим минимум на неделю». «А доктора уже нашли причину болезни?» — спросил сыщик. «Пока нет, но мы вызвали лучших специалистов. Он не может есть, пьет только чистую воду маленькими глотками, сильно ослабел, и ни один врач не может понять, чем он болен», — печально проговорил Родион Георгиевич. «Да. Откуда вам это известно?» — тревожно спросил Эпсворт. «Видимо, мы действительно ошиблись». Ванзаров поклонился и вышел. Он не мог сказать всей правды и торопился сделать то, что еще было в его силах.